Мы промучились с пленником еще полчаса, прежде чем он начал рассказывать подробно и ничего не утаивая. Многое из того, что он сообщил, было мне уже известно, но я все равно слушала с интересом. Строев, говоря об Авдотьеве, был прав. Предприняв неудачную попытку стать мессией, тот разочаровался в человечестве и, как это часто бывает, из одной крайности метнулся в другую. Судьба свела его с господином Яровым. Где и когда они познакомились, Юра не знал. До меня это не особенно и занимало. Авдотьев стал доверенным лицом Ярового. Может, гадал ему на кофейной гуще, а может, по руке судьбу предсказывал. Одно несомненно, он смог убедить работодателя в своей полезности. Яровой, хоть и считался бизнесменом, методы предпочитал бандитские и людьми себя окружал соответствующими. Из молодых парней, у которых, кроме желания пожить в свое удовольствие, других желаний не было, разве что поиздеваться над кем-нибудь, но это отлично вписывалось у них в понятие удовольствия. Авдотьев сколотил свою банду, о деятельности которой Яровой не знал. Мысль быть великим и ужасным прочно засела в голове Авдотьева. Не получилось быть богом, решил стать дьяволом. Поначалу все было довольно безобидно. Ребятишки собирались у него на даче, где он внушал им доморощенные идеи о сверхчеловеке. Подопечные слушали, зверели и начали рваться к подвигам. Особых подвигов Авдотьев предложить им не мог, так как боялся Ярового. Тому самодеятельность была ни к чему. Но повязать парней общим преступлением было необходимо, и Авдотьев придумал идиотский ритуал на кладбище. Свежим трупом отрубали головы. Кое-кто себя в этом охотно проявил, другие присмирели и испугались, потому что сообразили, вляпались. Покойники, они, конечно, покойники и есть, но и за такие игры тюрьма обеспечена. А тут появилась возможность и на живых показать, на что способны новобранцы, обращенные в свою веру черным мессией. Бомжи, обитавшие на кладбище, на новых соседей внимание обратили, и сверхчеловеки с ними разделались. Антоныч говорил о двух пропавших бомжах, но, возможно, их на самом деле больше. Осквернено было три могилы. Так, во всяком случае, утверждал Юра. Хоронили на верхнем кладбище редко, так что особо не разгуляешься. В банде 8 человек, не считая самого Авдотьева. Об их отношениях с Агнесой наш пленник мало что знал. По его словам, знакомы они были давно. Я склонна считать, что Агнесу привлекла его деятельность мессии. Женщины иногда бывают очень привязчивы, а еще они наблюдательны. Перемены в поведении Авдотьева Агнеса уловила и стала за ним приглядывать. Светка тогда мыкалась в поисках смысла жизни, протаптывая дорожку от церкви к эзотерическому центру и обратно. При очередном походе в церковь она познакомилась с Агнесой, а та, в свою очередь, свела ее с Авдотьевым. Возможно, Светка надеялась обрести в нем учителя, а он стал подчивать ее всякой чертовщиной. В любом случае, с Авдотьевым Светку связывала нежная дружба. По крайней мере, Юра на этом настаивал. У Ярового к тому моменту наметились серьезные разногласия с вице-губернатором. И он, должно быть, приказал Авдотьеву задействовать его колдовской арсенал, чтобы разделаться с недругом. Сам же Авдотьев обратился к Светке с предложением написать несколько статей и даже снабдил ее кое-какими материалами. Кукла лежала с иглой в сердце, но вице-губернатор все никак не умирал. Думаю, в конце концов его все-таки отравили. Авдотьев часто проводил время в японском ресторане и, скорее всего, воспользовался появлением там вице-губернатора. А еще вернее, что и приглашен он был туда Гусельниковым именно с такой целью. Не зря у вице-губернатора появились подозрения. Но это уже произошло после смерти Светланы. По словам Юры, ее гибель явилась для Авдотьева громом среди ясного неба. «Разве ее убили? Не по его приказу?» — не поверила я. Юра был изумлен моим вопросом. «Да ты что? Он был уверен, что она на него молится. И потому чуть не спятил, когда узнал, что она компромат собирала». «Когда узнал? До ее смерти или после?» «Она же просто исчезла. То есть труп ее нашли не сразу. И Авдотьев очень беспокоился, не зная, куда она делась. Меня к ней послал. Я у двери постоял, позвонил несколько раз, никто не открывает. И я назад вернулся. Вечером вместе поехали. Ключ от ее квартиры у него был. Я такой чудной квартиры сроду не видывал. Он в компьютере у нее пошарил, потом тайник нашел, а там фотки. Эта сучка засняла, как мы на кладбище покойников кромсали. Разговоры записала на кассету и много чего еще собрала. Авдотьева чуть инфаркт не хватил. То, что нашел в тайнике, он забрал с собой? Конечно. Ясно, вздохнула я. А в папку положил энциклопедию по черной магии, скачанную из интернета. Он приказал девку найти, и мы искали. Да не там. Мы искали живую, а ей к тому моменту уже кишки выпустили. Почему ты думаешь, что ее убил кто-то другой, а не сам Авдотьев? Потому что видел, как он бесился. Вы правы, он Ярового боится. Если бы эта дура статейку в газету из собранных материалов тиснула. А когда ее убитый нашли, он вроде бы как понять ничего не мог. Потом стали болтать о вице-губернаторе, потом о маньяке, и он вдруг успокоился. Мужик он осторожный, со Светкой нигде не появлялся и был уверен, что менты на него не выйдут, да его дел не докопаются. Но об их отношениях знала Агнеса, напомнила я, и она была убеждена, что убил Светлану Авдотьев. А что она еще могла подумать? Авдотьев считал, что она будет молчать. Бабка чокнутая, запуганная. Но когда ты к ней таскаться принялась, он решил, что это опасно. И ее убили, кивнула я. Сердце в холодильник положить, чья идея? Почем я знаю, не моя уж точно. Под маньяка работали, чтоб все как со Светкой. Кажется, и правда, Авдотьев не причастен к убийству Светланы, думала я. По крайней мере, о стрекозе он не знал. Оттого метка в виде креста отсутствует на трупе Агнессы. Для Авдотьева метка не имела никакого значения. Я уже собралась вести страдальца в больницу, как он вдруг сказал. А еще ему звонил кто-то. «Что значит «кто-то»?» — разозлился Ковалев, до того момента в беседе практически не участвовавший. «Откуда мне знать? Какой-то тип. При мне звонил». И Авдотьев очень испугался. «О чем говорили, не слышал?» — спросила я. «А тебе?» — помедлив, ответил парень. Мы с Ковалевым быстро переглянулись. Он велел отыскать девку, назвал номер и марку тачки. Авдотьев его как-то называл? Нет, и чувствовалось, что он его боится. Я еще очень удивился. Это не мог быть Яровой? Нет, конечно. Его голос я бы узнал. А этот говорил точно придушенный. Ясно, что голос нарочно изменил. Я думаю, он Авдотьева шантажировал. Оттого он его и боялся. Чем он мог его шантажировать? А что, нечем? Да одни эти покойники. И Агнесса. Парней кто-то мог выследить. Когда он звонил, уточнила я. Сейчас соображу. Юра сообразил, а я задумалась. Если он не ошибается, то, выходит, звонили в тот день, когда я посещала приют возле кладбища. Я вспомнила свои ощущения тогда. За нами кто-то следил, и этот кто-то не гризли. Присутствие гризли холода вдоль спины у меня не вызывало. Гризли ни к чему звонить Авдотьеву с требованием выяснить, кто я такая. Значит, в поле зрения этого человека я попала случайно. В какой момент? И я подумала о Вадиме Аркадьевиче. Что, если с теплотой отзываясь о брате, он не гнушался его шантажировать? Правда, тогда мы еще не успели побеседовать с ним, но в «Белых облаках» я к тому моменту уже побывала. Вот измененный голос. Голос. Я вспомнила типа, что подстерегал меня в машине. Юра очень точно подметил. Голос какой-то придушенный. Мог это быть Вадим Аркадьевич? Теоретически мог. Если он отличный актер, наверное, мог. Но он не мог изменить внешность в ближайшие 3 года. Следовательно, имитатор кто-то другой. А почему, собственно, пластическая операция? Бандиты Строева уже 2 раза совершили ошибку. А если они ищут не там, а не того? Юра молчал. Ковалев, выжидающий, уставился на меня. А я сообразила, что чересчур углубилась в свои размышления. «Ладно, поехали в больницу», — сказала я. Вместо того, чтобы обрадоваться, Юра вдруг перепугался. «Знаете что? Может, вы меня все-таки отпустите, а я уж как-нибудь сам». «Чего сам? Ты забыл, что у тебя брюхо прострелено?» — накинулся на него Алексей Дмитриевич. «Ерунда, конечно, но лучше показаться врачу. А насчет дружков твоих я не шутил. Они непременно поинтересуются, где ты был, и не поверят, что ты молчал. Следовательно, решат тебя на всякий случай укокошить. А если ты дашь показания, надобность в этом отпадет. К тому же ты будешь под охраной. В тюрьме?» — хмыкнул Юра. «В тюрьме лучше, чем в могиле. Опять же, если врать не будешь, вполне возможно, дадут условно за помощь следствию, чтоб с дружками на зоне не встретился. Поехали». Это оказалось проще сказать, чем сделать. Поначалу все шло нормально. Мы загрузились в «Ауди» и покинули гараж. Я не удержалась и спросила Ковалева: «Гараж у тебя не из дешевых. Зачем он тебе, раз у тебя даже машины нет?» «Дружка гараж», — флегматично ответил Ковалев. «А тачку он разбил осенью. Вот и пустует. Я здесь картошку храню». «Серьезно?» «Конечно», — пожал он плечами. «У меня садовый участок недалеко от города. Достался вместе с квартирой». И в этот момент я заорала, потому что началась стрельба. Я не сразу сообразила, что происходит. Лобовое стекло моей многострадальной «Ауди» вдруг покрылось рябью. И тут же грохнул 2-й выстрел. «Ложись!» — рявкнул Ковалев, неизвестно к кому обращаясь, и перехватил у меня руль. Раздался страшный грохот. Машину занесло. Но Ковалев каким-то чудом смог удержать ее на дороге. «Что это?» — завопил парень сзади. «Граната», — серьезно ответил Ковалев. «Твои дружки передумали нас пугать». Наверняка он прав. Авдотьев оценил ситуацию и надумал покончить с нами. Неразумно, но что делать человеку, на котором висит убийство, потрясшее весь город? «Звони ментам!» — крикнул Ковалев и перебросил мобильный Юре, правой рукой придерживая руль. «Номер-то какой? Куда звонить?» — засуетился тот. «02, идиот!» Стреляли, кажется, отовсюду, и я уже сомневалась, что нам удастся вырваться. Но тут на горизонте возникло провидение в виде патрульной машины. Поначалу патрульные пришли в изумление, которое выразилось сильно затянувшимся столбняком. Но как только очухались, порадовали. Вызвали подмогу и даже пальнули для острастки. Наши враги уже вторично за ночь с позором бежали. Но на этот раз фортуна им не улыбалась, и через полчаса 4 из нападавших доставили в милицию. Разумеется, туда же прибыли и мы. «Повезло вам», — заверил меня Сева, который, должно быть, по чистой случайности обретался там в столь неурочное время. Правда, чуть позже выяснилось, что ему успел позвонить Ковалев. «Стрелять они толком не умеют, не то бы...» Он скроил подходящую случаю мину, а я настроилась на бессонную ночь, не очень от такой перспективы расстроившись. Одна бессонная ночь в милиции лучше беспробудных ночей на кладбище, так что приходилось мириться. К утру появились дяди в штатском, с которыми я имела счастье беседовать на днях. Меня они принципиально игнорировали, все свое внимание уделив Ковалеву. Однако прочие сотрудники отнеслись ко мне с чуткостью и даже напоили чаем. Чуткость, скорее всего, относилась к тому обстоятельству, что к утру прошел слух: зверское убийство раскрыто, и не без моего участия. Выяснилось также следующее: Авдотьев исчез. То есть по месту жительства его не оказалось. Что ж, разумно поступил человек. Тем более, что вряд ли Яровой будет спать спокойно, пока не убедится, что он исчез окончательно. Я проявила любопытство и узнала, как Юрины дружки смогли нас отыскать в столь рекордно короткий срок. Оказалось, что позорно бежали они недалеко и позвонили Авдотьеву. Тот понял, чем ему может грозить сложившаяся ситуация, и дал приказ нас найти. Мы к тому моменту уже укрылись в гараже, а дальше вмешалась судьба. На пустынной ночной улице ребятишки увидели нас случайно, продолжая прочесывать ближайшие районы. Правда, к этому моменту они успели поменять машины и запастись кое-чем посущественнее бейсбольных бит. Свою помятую Ауди я отогнала на станцию техобслуживания. Просила сменить стекло и отремонтировать дверь, чтобы она хотя бы открывалась. «Придется искать работу», — без особой печали сообщил мне Ковалев, когда мы на такси возвращались домой. «Если обойдется только этим, считай, легко отделался». «Сам виноват», — съязвила я, — «нечего было лезть не в свое дело». «Ничего хорошего я от тебя и не ждал», — огрызнулся он. «Но все равно полез. Твои коллеги должны сказать тебе спасибо. Неизвестно, сколько бы еще они провозились с этим убийством». На это он ничего не ответил, только головой покачал. «Как думаешь, имитатором может быть Авдотьев?» — все-таки спросила я, когда мы уже были в квартире. «Не говори глупости». Он покосился на меня и решил быть добрее. «Твою подругу он не убивал и ничего не знал о метке. И вообще, для профессионального убийцы он неподходящая кандидатура. Вся эта чушь с куклами и кладбищем — нет». «Тогда кто?» «Вот свинство. Подозреваемых не осталось. Если только Павлищев. Эзотерический центр — неплохое прикрытие. Кто же звонил Авдотьеву? Неужели он?» Алексей Дмитриевич пожал плечами, помолчал и заявил: «Не знаю, как ты, а я хочу спать». Он отправился в ванную, а потом возился на кухне, застилая себе постель. Меня неудержимо повлекло туда. Ковалев вроде бы уже уснул или просто таким образом давал понять, что мое присутствие здесь совершенно неуместно. Я наклонилась и осторожно поцеловала его. «Разве я тебе не объяснил все доходчиво?» — спросил он с печалью в голосе, не открывая глаз. «Тебе кажется, что доходчиво, а я ничегошеньки не поняла». Он приподнялся на локтях и на меня уставился. «Допустим, найдешь ты своего имитатора, и что дальше? Уедешь в Питер, а я буду пить чай по ночам, страдая от бессонницы, смотреть в окно и ждать твоего звонка?» «Так все равно же будешь», — улыбнулась я, стараясь перевести разговор в шутку. «А так у тебя будут приятные воспоминания». «Лучше без воспоминаний. Катись отсюда». «Только с кухни? Или из квартиры? Или еще лучше из города?» «Не пойму, почему тебя так и тянет поиздеваться надо мной?» «Потому что есть опасения, что ты пудришь мне мозги», — ответила я, направляясь к двери. «Что?» Он едва не вздохнулся от возмущения, а я одарила его пленительной улыбкой. Но выспаться Алексею Дмитриевичу так и не довелось. Не успела я устроиться на своем ложе, как зазвонил телефон. Чертыхаясь, Ковалев поднялся, с кем-то долго разговаривал, а потом заглянул ко мне. «У них есть вопросы», — сообщил покаянно. Кто такие они, догадаться было нетрудно. «И не надоело людям», — ворчливо заметила я, но было ясно, ехать придется.